לכולם. Мир всем. גם אני מברך את כולם בשם אדוני. И всех благословляю во имя Господа. חג שמח גם לכולם. И с праздником поздравляю вас. והיום אנחנו בוודאי שאני נדבר בנושא של החג. И сегодня, конечно же, мы поговорим о теме праздника. והחג הזה הוא לדעתי הוא די מורכב. И на мой взгляд, это довольно сложный праздник. מפני שיש לפחות שלושה דברים בסיסיים אשר מכיל את החג. Потому что есть как минимум три базовые вещи, которые включены в праздник. ומאוד קשה להגיע לשלושה דברים בהגדרה של דרשה אחת. И тяжело поговорить о всех этих трёх вещах за время проповеди. ואני זוכר שנה שעברה אנחנו דיברנו והדגשנו את הנושא של שפיכת רוח הקודש. И я помню, что в прошлом году мы говорили, я подчеркнул тему об излиянии Духа Святого. והיום אני רוצה להדגיש כמה דברים אחרים. Сегодня я хочу дать акцент на другие вещи. אבל אנחנו חייבים לדעת ששלושה דברים האלו, שלושה דברים בסיסיים, הם בקשר אחד לשני, בקשר ישיר. Но мы должны помнить, что все эти три темы, они напрямую связаны одна с другой. זאת אומרת, אם היום אנחנו נדבר על צלע אחד, על כיוון אחד, זה לא מבטל את מה שיש. Если сегодня мы будем говорить об одном направлении, то это не аннулирует другие направления праздника. חג של הקציר. Праздник жатвы. הוא השבועות. Это праздник שבועות. והדבר ראשון, משלושה דברים בסיסיים, И первое из этих трёх базовых составляющих. החג הזה הוא שייך ישר לאנושות שלנו, לזוגיות שלנו, לבן אדם שמוצג על כתבי הקודש כזוג של הגבר ואישה. החג הזה הוא שייך הראשון, סעיף הראשון. И первая часть праздника. כן, סעיף הראשון. Первый пункт. זה אחד מהשלושה דברים בסיסיים. Один из трёх базовых составляющих. השייכות שלו לאנושיות. Это принадлежность к человеческому роду. והבן אדם הוא מוצג דרך כתבי הקודש. И человек представлен через священное писание. כזוג של הגבר ואישה. Как пара мужчина и женщина. ובחג הזה אנחנו רואים זוגיות הזה. И в этом празднике мы видим эту парность. וזה דבר ראשון וזה דבר מאוד חשוב. Это первые вещи очень важные. כי מי חוגג חגיגים? Кто празднует праздники? בן אדם. Человек. בני אדם, נכון. Люди. למי ניתן כל התורה? Кому дана Тора? לבן אדם. Человеку. אז אנחנו לא צריכים לחשוב שזה לא חשוב, זה מאוד חשוב. Поэтому они не должны думать, что это не важно, это очень важно. הצד שלנו כצד אנושי הוא מאוד מאוד חשוב. И наша сторона как человеческая, она очень важна. סעיף השני זה שפיכת של רוח הקודש, הוא נושא משלושה הבסיסים. Второе составляющее это излияние Духа Святого. וכמובן, למי שופך את רוח הקודש, אבינו שבשמיים? И, конечно же, кому изливает Господь Духа Святого? על בני אנוש. На человеков. למה הוא שופך אותו? Почему он изливает его? אותה. Духа Святого. כן. כי בלי עזרת של רוח הקודש, בן אדם הוא לא מסוגל לחזור בתשובה, הוא לא מסוגל להבין שהוא זקוק פשוט בסליחה. Потому что без помощи Духа Святого человек не способен покаяться, не способен увидеть, что он нуждается в этом прощении. אנושיות, שפיכת רוח הקודש. Человечность, излияние Духа Святого. ואחר כך בן אדם הוא צריך להבין איך לחיות אחרי חזרת בתשובה, איך לחיות עם רוח הקודש. И после этого человек должен понять и осознать, как жить новой жизнью после излияния Духа Святого на него. וחג הזה הוא שייך למתן תורה. И этот праздник, он относится к дарованию Торы. הכיוון הוא הבן אדם. Направление к человеку. רוח הקודש. Дух Святой. ומשפטים וחוקים ומצוות ודיברות, הכל ניתן לבן אדם לטובתו. И заповеди после этого постановления даны всё для блага человека. אני אומר שהחג הזה לדעתי הוא די מורכב, אבל מאוד מאוד ברור. Именно поэтому я говорю, что этот праздник довольно сложно составлен, но в то же время очень понятен. Им אנחנו נלמד לאט לאט משנה לשנה כל הדברים האלו, זה ייכנס לתוכנו. Если мы из года в год будем изучать все эти три составляющих, то постепенно мы запомним, и это всё войдёт внутри нас. Сефер Ваикра. Книга Левит. Кав Гимел. 23 глава. מפסוק 15. С 15 стиха. 23 מפסוק 15 ספר ויקרא. Книга Левит 23 глава с 15 стиха. וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבעה שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחת חדשה לאדוני. ממשובותיכם תביאו לחם תנופה שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפנה ב ביקורים לאדוני. Амен. Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 2 десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Аминь. Амен. כתוב שזה מנחה ממושבותיכם. Написано, что это приношение от жилищ ваших. וזה לחם תנופה. И это хлеб потрясания. Возношение. אנחנו לא משתמש לתרגום של ה... קיים ב... איך קוראים זה? סינודלי, נכון? И сегодня мы не будем использовать слово, которое пишется в синодальном переводе «потрясать хлеб». כי זה לא נכון. Потому что это неправильно. זה תרגום שגוי. Неправильный перевод. לחם תנופה. Это хлеб возношения. וזה הדרשה. לחם תנופה. И так называется моя проповедь, это хлеб возношения. אנחנו רואים שמבדיל כל המנחה שקיימת בתורה ממנחה היא. И мы видим, что отличает это приношение от любого другого хлебного приношения. לחם הזה הוא מכיל חמץ. Этот хлеб имеет в себе закваску. Рак пам אחד בכל התורה. Только один раз за всю историю Торы. אנחנו רואים שיש קורבן, יש מנחה, זה לחם תנופה, אבל לחם שמכיל חמץ. Мы видим, что есть хлеб возношения, который имеет внутри себя закваску, только один раз. דבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להבין. Самое важное, что мы должны понять. לחם מצות זה לחם שמסמל לנו ישוע המשיח. Этот хлеб символизирует пресный хлеб, символизирует нам Ишуа Мессию. לחם מצות. Именно пресный. וכל הקורבנות שזובחים על הזבח תמיד זה לחם מצות. И все приношения, которые приносят на жертвенник, это всегда пресный хлеб. Лехем хамец, он мисамел отану. А квасной хлеб, он символизирует нас с вами. Ки хамец зе семел шел хет. Потому что закваска это символ греха. Ве анахну кулам лехем хамец. И все мы являемся этим квасным хлебом. Авал гам лехем мацот, ху лехем. Но и пресный хлеб это хлеб. Ве гам лехем хамец ху лехем. И квасной хлеб тоже хлеб. Кломар анахну бне адам. Это значит, что мы люди. Гам машиах ху ая бен адам. И Мессия был человеком. Ки лехем баеврит המשמעות של המילה לחם זה בשר גוף של הבן אדם. И на иврите слово хлеб еще обозначает плоть, плоть человеческую. Сефер Цфония, перек алеф, пасук, אם אני לא טועה, 17. В книге Сафоний, первая глава, если я не ошибаюсь, 17 стих. רק בשפה עברית אנחנו רואים, только на иврите мы читаем, שהמילה לחם אומרת שזה הגוף של האדם. Что слово хлеб также имеется в виду плоть человеческая. בדיוק. זה ספר צפוניה, אבל זה נראה רק בשפת הקודש, רק בעברית. Это в книге Сафоний и... 17, כן. כן, כן, לחמם שם, ברבים כתוב. שזה הגופות של אנשי. И только на иврите в оригинале сохранилось это слово как плоть человеческая. Еще דבר אחד, אנחנו נגיע לזה, הבשר. Еще есть одна вещь, до которой мы позже дойдем, это сама плоть. כן, גם בשר זה בשר. ברוסית אתה לא תחפש את זה, אפילו בתרגום הכי טוב שמחזיק ביד. דיאקון שלנו, ולדמר גם שם זה לא קיים, נכון? также в переводе самым лучшим, который есть у Вальдемара, там также так не написано. רק בעברית אנחנו רואים את זה. Только на иврите мы это видим. בשר, זה בשר. בן אדם הוא בשר ודם. И также слово мясо на иврите обозначает плоть. כן. אבל בשורה, כלומר בשר לאדם, אותו המילה, בשור ובשר, זה אותו מילה, אותו שורש. И также слово проповедовать, оно происходит от того же корня. Плоть. כן. זאת אומרת שאנחנו יכולים לקבל את הדבר אדוני ולהשתמש בו נכון, רק שאנחנו בבשר. И это значит, что мы можем использовать Слово Божье правильно только тогда, когда мы во плоти. Не после смерти. Перед смертью. Когда человек является полным, целостным. Нешама. Душа. Нефеш. Дух. Дух, душа. Вебасар. И плоть. אז עכשיו אנחנו מבינים מה היה מבדיל שני הלחמם האלו מכל הלחם שהיה בתורה. И теперь мы понимаем, чем отличались эти два хлеба от других, которые фигурируют в Торе. כן. הנה ככה כתוב. לחם תנופה, שתיים. Два хлеба возношения. שני עשרונים סולת. זאת אומרת, זה נפח. Которые должны состоять из двух десятых частей ефы, пшеничной муки, значит, это его объем. כן, כתוב תהיינה. Из которого нужно его испечь. כן. ואחר כך כתוב חמץ. И после этого написано кислый. חמץ תאפנה, זאת אומרת, שאתה מתחיל לאפן, תעשה אותם חמץ. То есть, Когда ты начинаешь их испекать, сделай их закваской. רק בחג הזה יש מנחה כאלה. И только в этот праздник есть такого рода приношения. מפני זה אני אומר שהחג הזה הוא שייך לאנושיות שלנו. И поэтому я говорю, что этот праздник напрямую относится к человеческому роду. וכמובן, מי זקוק ברוח הקודש? И, конечно же, кто нуждается в Духе Святом? Бен адам шехоте, шемале хамец, у царих лахзор бетшува. Грешный человек, который полон этой закваски, он должен покаяться. Лама? Почему? Ки беэш зэшита у царих литкарев лебуре аулам. Потому что каким-то способом он должен приблизиться к Творцу. Авал эх? Но как? Эн шита. Нет способа. Мяфим лехем хамец. Испекают квасной хлеб. Штайм. Два квасных хлеба. Ки бен адам узуг. Потому что человек, он парный. Адам ве хава. Адам и Ева. Шне лехамим. Два хлеба. Сав адам ве хава, гам отану, гам анахну, кулам хотим. Ве ми пасук шмонаесре, יש תוספת היוקר שבלעדיה אי אפשר בכלל להתקרב למזבח ללחם הזה. И Адам и Ева, и мы являемся грешниками. И в 18 стихе написано, каким образом эти хлеба могут приблизиться к жертвеннику. С 18 по 21 стихи. Бонни Крайдзе. Давайте прочтем. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר אחד ואהלים שניים יהיו עולה לאדוני ומנחתם ונזקיהם סרח ניחוח לאדוני ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני אדוני על שני כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן וכראתם בעצם היום הזה מקרה קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם, לא דורותיכם. אמן. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока однолетних, из крупного скота одного тельца и двух овнов. Да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним. В жертву. Приятное благоухание Господу. Приготовьте также и стадо коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и двумя агнцами. Это будет святынею Господу, священнику, который приносит это, принадлежит. И созывайте народ в сей день. Священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Аминь. Амен. Есть бы вода шони, ло рак бы мила шла тнуфа. И есть небольшое отличие в переводе не только в слове потрясание, которое значит возношение. Ми пасук шмонасре, катув бы еврит, ве гикрафтем аль галехем. В 18 стихе написано «принесите на хлеба». Это значит, что все те жертвы, которые мы видим, это кровные жертвы. Они должны покрыть хлеб. זה ליווי, ובלי ליווי הזה, הלחם הוא לא יכול להתקרב על המזבח. Это сопровождение, без которого этот хлеб не может приблизиться к жертвеннику. Не мазали хлеб кровью, нет. Написано Это значит, что вместе с этим хлебом нужно было принести жертвы крови. מאיפה אנחנו יודעים שזה לא היה ממרח? Откуда мы знаем, что это не было помазано кровью? כתוב כי זה והיא ויהיו עולה לאדוני. Написано, и будут всесожжения Господу. עולה זה עולה. יש סדר של עולה. Это всесожжение. Есть определенный порядок, как делают всесожжение. ולאחר מכן, после этого, מביאים את הלחם למזבח. ועכשיו אני קצת אדבר על סדר. Подносили эти хлеба к жертвеннику, и сейчас я немножко расскажу о порядке. אני רוצה להזכיר שדווקא בקטע הזו אנחנו תמיד מדברים על זוגיות אדם וחווה. Почему их должно быть два? И в этом месте обычно я говорю о союзе. כן, נכון. איש ואישה. Мужчина и женщина. כי במסכת של סוטה. Потому что в трактате Сота. כן. Раши הוא מסביר את הקטע הזאת. Равин Раши объясняет именно этот кусок. כן. את מה שכתוב בבראשית שחווה יהיה עזר כנגדו לאדם. То, что написано в Бытие, что будет тебе помощник против тебя. כי מילה איש ואישה זה אותו שורש. Потому что корень мужчины и женщины в иврите один и тот же корень. ואלוהים הוא מסיף את האות אחד משמו לאיש ואות אחד לאישה. И Бог добавляет по одной букве из своего имени мужчине и одну букву женщине. אבל אם להוריד את האותיות האלו, но если эти буквы убрать, נשארת שורש או מילה אש. Остается корень или само слово эш, которое означает огонь. Вераши омер, им бен адам маца хен бе эйнав шел элухим. И Раши говорит, что если человек приобрел благоволение пред очами Божьими, иша ие эзер ло, то его жена будет ему помощником. אבל אם הוא לא קיבל את החן בעיניו של אלוהים, но если он не приобрел милость перед Господом, נגדו, она будет против него. ככה הוא מסביר. ואז אש תאכל את הבית, תאכל את המשפחה, כלומר לא נשרף באופן פיזי. יהיה כל הזמן ריב, כל הדברים האלה שאנחנו קוראים בספר משלי. И если останется этот огонь, то он будет пожирать эту семью не в плане физическом, что что-то сгорит, а постоянно будут ссоры, распри, и будет то, о чем мы читаем в книге притчей. Иш. Человек. Иша. И женщина. Юд хей вав хей. Имя Господа. כמו של אברהם ושרה, אותו דבר, הוא היה מוסיף עוד אחד לכל השם. Как Авраам и Сара, Бог прибавил по одной букве своего имени. זאת אומרת שבתוך הטבע שלנו יש סוד הזה. Это значит, что в нашей природе сокрыт этот секрет. הוא לוקח יוד. Бог берет יוד, букву. ולוקח הי. И берет букву «Гей». ונותן יוד לאיש. И дает «Юд» мужчине. От ראשון. Первая буква. כי גבר הוא אמור להיות ראש משפחה. Потому что мужчина должен быть главой семьи. וגי לאישה. И букву «Гей» женщине. עכשיו, אם אנחנו מורידים את האותיות, если мы эти буквы сотрем, זאת אומרת, בבית אין אלוהים. То есть в доме нету Бога. אש, נשאר אש שאוכל את המשפחה מבפנים. Останется огонь, который будет поедать семью изнутри. ואין כוח כדי להתגבר את זה. И не будет силы, чтобы противостоять этому. רק כוח מאלוהים. Только сила Божья. צריכים להכניס את אדוני לתוך הביתנו. Нужно впустить Господа в дома наши. גם גבר וגם אישה. Как мужчина, так и женщина. ממשיכים הלאה. Продолжим далее. זה אני מסביר למה שני לחמים. Это я вам объяснил, почему два хлеба. וזה לחם מצות. Это пресный. לחם חמץ. Это кислый хлеб квасной. איגרת אל הרומים. Послание к римлянам. פרק י"ב, 12. 12 глава. פסוק ראשון. Первый стих. ואתה הנני מזהיר אתכם, אחי, ברחמי אלוהים אשר תשימו את גביותיכם קורבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים. והיית זאת עבודתכם השכלית. Амен. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Аминь. Амен. Эх, катув, анахну амурим легьот курбан хай. Как написано? Написано «живая жертва». Гама коль ласот басехель. И все делать с разумом, разумно. Сихлит. Разумно. Кен? אז הלחם הזה, לחם חמץ, הוא לא היה נשרף על המזבח, כמו שכל המנחת לחם. И этот хлеб квасной, он не сжигался на жертвенника, как другие хлебные приношения. כי הוא חמץ. Потому что он квасной. אסור. Нельзя. אבל, но, היו מתקרבים אותו его למזבח. Его подносили, приближали к жертвеннику. ואחר כך היו נותנים לכהנים שהיו משרתים לפי התור שלהם. А потом давали священникам, которые служили по своей очереди. והלחם הזה היו אוכלים כהנים. И этот хлеб кушали священники. זאת אומרת, משתמשים בצורה שגרתית. То есть постоянным образом использовали этот хлеб. אבל זה מקרה קודש. Но это святое действие было. אכלו רק כהנים. Кушали только священники. ורק אחר מכן לטקס. И только после самой церемонии приношения. Не перед ней. אותו הדבר ישוע המשיח, כהן הגדול שלנו. Точно так же ישוע המסיה, наш великий первосвященник. הוא לוקח אותנו, אמנם שאנחנו לחם חמץ. Он берет нас, несмотря на то, что мы квасной хлеб. ולפי אדמו אנחנו מקבלים כפרה, ליווי, ויכולים להתקרב למזבח. И через его кровь мы получаем сопровождение и можем приблизиться к жертвеннику. ולהיות קורבן חי. И быть жертвой живой. ולשרת. И служить. ואחר כך הכהן הגדול הוא לוקח אותנו. И после этого пресвященник он берет нас. מה זאת אומרת לאכול? Что это значит вкусить? Стомерет шалехем, у них нас литоха бетен шели. Это значит, что хлеб, он попадает в мой живот. Литоха кирби. В мою внутренность. Кива, кива, кен? Кива. Мякелет ото. Мой желудок переваривает его. Валехем уахомер. А хлеб это материал. Офех лио, умит парек ле лепехами. Лекола мимашу муркав, кен. Он разделяет пехамиот, ма ешо. Пехамимот, кен. Кола твари маэлю, молекулот. Он разделяется на молекулы белка, углеводов. Офех лио гуф шели. И превращается в моё тело. Ото давар анахну црихим להיכנס לתוך הישוע. Точно так же мы должны войти в Иешуа. ולהתפרק שם. И раствориться там. גם הוא נכנס לתוכנו. זה נושא אחרת. И он входит в нас, но это уже другая тема. זה תמיד מסובך, זה תהליך. Всегда это сложно, это процесс. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים ללמוד פרט-פרט. Поэтому, чтобы это понять, мы постепенно должны изучать. עכשיו, לחם חמץ. Теперь кислый хлеб. למה מעניפים אותו? Почему его возносят? ולא, כמו שכתוב ברוסית, זה מה זה המילה? חרדה, כן? לא מחרדים אותו. איך אומרים? טריסטי, כן, מנערים. לנער. לנער? כן. לא מנערים. Они трясут его, как написано в русском переводе. זה דומה מאוד לאלילות. Очень похоже на идолопоклонство. כן? הם ככה עושים כל הזמן. Так делали. Шаманы разные трясли. כן. מעניפים את הלחם. Возносят хлеб. אנחנו, זה הסמל שישוע נותן לנו ליווי להיות קורבן חי. Это символ того, что Иешуа нам дает сопровождение быть жертвой живой. ואנחנו כקורבן חי יכולים להתקרב על המזבח. И мы как жертва живая имеем возможность приблизиться к жертвеннику. וליד למזבח מעניפים אותנו. И возле жертвенника нас возносят. כאילו נותנים לראות, כאילו מראים לאלוהים, הנה תראה. Как будто бы показывают Богу, вот смотри, Господь. Написано это в конце 17 стиха написано, что это конец жертвы бикурим. Первинки. Эх, готов Баруси. Первый плод Господу. כי כל היהודים האלו וגם כל האנשים שהגיעו לחג שבועות הוא שני משלושה רגלים. Потому что все евреи, которые приходили в храм на праздник, и также другие люди, которые приходили. אנחנו מכירים את זה מספר מעשי שליחים. Мы знаем это из книги Деяний апостолов. היה שפיכת של רוח הקודש. Было излияние Духа Святого. לדעתי מאוד מאוד מוגבלת. На мой взгляд, очень ограниченное. כן, כי זה היה בחדר של מרקוס. Потому что это было у Марка в доме. שרוח הקודש נשפחה. И когда Дух Святой был излит. כל האנשים האלו שיאמינו שישוע הוא המשיח. Все эти люди, которые верили в то, что Иешуа это Мессия. דווקא בחג שבועות. Именно в праздник Шавот. А в хулиот бикурим ле Элохим. Они стали первым плодом Господу. Аз. Тогда, в то время. Зе меот, меот симли ле дати. Очень символично, на мой взгляд. Вем яцу ахарках левасер ле кол аулам, ва ад айом зе олехет абисур. После этого они вышли и проповедовали всем народам и до сих пор продолжают проповедовать. כמובן שאנחנו הופכים להיות קורבן חי לאלוהים. И мы становимся жертвой живой Господу. כמו שהיה מדובר בפרשת השבוע, אנחנו הופכים את התהליך של התוהרות. Как в פרשת השבוע было сказано, мы проходим процесс очищения. סכל שלנו. Наш разум. צריך כאילו להיות בתוך התהליך של השינוי. Должен быть в процессе изменения. כל המטרה להיטהר. И цель этого изменения это осветиться, очиститься. כן, להיטהר ולהיקדש. Очиститься и осветиться. להיות קדושים. Быть освященными. והחג הזה הוא גם נותן לנו להבין שרק עם המשיח, עם רוח הקודש, ההתהרות האלו הוא כאילו נגיש לנו. И этот праздник дает нам понять, что только посредством Духа Святого мы можем его совершить. אחרת זה אפשר. Невозможно без этого. שייכות שלנו. Наша принадлежность לישוע המשיח. К Иешуа Мессии. אנחנו רואים בחג הזה. Мы видим в этом празднике. בני אדם. Людей. זקוקים ברוח הקודש, который нуждается в духе святом, כדי להיטהר, чтобы очиститься, ואז להיות קורבן חי, и тогда быть жертвой Господу. אומנם שאנחנו לחם חמץ, אנחנו יכולים להיטהר את החיים שלנו. Несмотря на то, что мы квасные хлеба, мы можем очистить нашу жизнь. ולהתקרב למזבח. И приблизиться к жертвеннику. עכשיו, למה לא שורפים את הלחם במזבח? Почему не сжигали хлеб на жертвеннике? כי הבן אדם חוטא, הוא לא יכול לכפר אף אחד. Потому что грешный человек не может стать жертвой покрытия ни для кого. Не билти ишари. Это невозможно. Миглаль зе лехем мою миткарвим лемезбех. Поэтому хлеб приближали к жертвеннику. Лукхим баширут. Взяли в служение. Авал ло ламут аля мезбех. Но не умереть на жертвеннике. Аль мезбех мет лехем мацот. Иешуа машех. На жертвеннике умирал хлеб пресны. Это Иешуа Мессия. נכון. כל הזבחים, כל המנחת לחם, אשר היה מצות, היו שורפים על המזבח. Все хлебные приношения, которые были не квасные, а пресные, они сжигались на жертвеннике. זה Иешуа Машех שמת על הצלב. Это Иешуа Мессия, который умер на кресте. עכשיו, איך לבשר, איך לשרת, איך לעשות עבודת קודש? Как служить тогда? איך לבשר? Как проповедовать? אנחנו צריכים להתקרב לאותו המקום איפה שהיה מסריפים כל יום, כל יום, לחם מצות. Мы должны приблизиться к тому месту, где был сжигали постоянно хлеб пресный. והליווי שנותן לנו אפשרות להתקרב, זה שוב פעם קורבן דמים שמסמל עוד פעם ישוע המשיח. Сопровождение, которое позволяло нам приблизиться к жертвеннику, это кровь Иешуа Мессии. ותראו, כמו שהיה נשרף על המזבח לחם מצות, и как хлеб пресный был сжигаем на жертвеннике. אותו הדבר, כל הקורבנות האלו, קורבן דמים, היה נשרף שמה, זה עולה, חוץ מחלקים שהיו שייכים לכהנים. Точно так же и сжигали жертву, кроме определенных частей, которые даны были священникам. זה היה חזה, צד ימין. Это была правая часть груди. וירך ימין גם. И правая нога. עכשיו, עד פה אני חושב שזה מובן, כן? До сих пор я надеюсь, что все понятно. כי זה די מורכב, אני יודע. Это довольно сложно. אבל מאוד פשוט. Но с другой стороны просто. עכשיו, מפני שלחם חמץ, הוא לא יכול לכפר שום דבר, ואף אחד, הוא זקוק בקרבה הזאת, להיות ליד למקום הזה. И так как сам по себе квасной хлеб не имел возможности стать жертвой ни за кого, то он должен был находиться рядом с жертвенником, где сжигалась жертва, потому что его служение в другом. ועכשיו, שהיו מתקרבים את הלחם והדמים, היו נותנים את האפשרות להתקרב. И когда приближали этот хлеб к жертвеннику, и кровь, она позволяла этим хлебам приблизиться к нему. Аз коген. Тогда священник. Басгурам, Иешуа Машех. В скобках Иешуа Мессия. Мениф это лехем. Возносит хлеб. Веомер аба тире. И говорит, отец, смотри. Шеманифим зе мараим ле Элохим. Когда возносят, показывают это Господу. Кмо при. Как плод. Ине. Вот. Это мы маше קראנו כן שבת שעבר ביוחנן פרק 17. То, что мы читали в прошлый шаббат, Иоанна 17 глава. Кол אחד שאתה נתן לי שמרתי אותם. Каждого, которого ты дал мне, я сохранил его. Умер Иешуа לאבינו שבשמיים. Говорит Иешуа отцу нашему небесному. Умениф отану כלחם חמץ ואומר אבא תראה איזה פרי יש לנו. И он возносит нас и показывает, говорит: «Отец, смотри, какой плод есть у меня». Это хаг, шешаях лисиф энушиют шелану. Это праздник, который относится к нашей человечности. После этого мы должны, конечно, служить Господу. Как жертва живая. Написано в конце нашего отрывка: «Не делайте никакой работы». Потому что это священный праздник. תמיד נכתב ככה שמלאכת עבודה לא תעשו. Всегда написано, что никакой работы не работайте. אני יודע שמדברים ושואלים הרבה מה מותר בחג, מה לא מותר, מה מותר בשבת, מה לא מותר בשבת. И я знаю, что есть многие, кто спрашивают, что можно делать в праздник поподробнее, а что нельзя, а в шаббат что можно делать. עכשיו, מלאכה. И работа, о которой здесь идет речь. На иврите мила мелаха это гам авуда. На иврите слово мелаха это ремесло. Авал мелаха есть битоха мила азот шореш мелех. Но в этом слове есть корень царь. Зот омерет, что асур лебен адам башабат о бахаг ласот машу, что шаях ле שדומה לבריאה. То есть нельзя человеку ничего делать того, что в праздник, что похоже на творение. בדיוק. הוא יכול להזיז רהיטים אם הוא צריך. Он может подвинуть мебель, если ему надо. אבל למה אסור להדליק אש, אסור לחפור, לבנות, כי כל הדבר הזה זה מלאכה. מלך, זאת אומרת מלך בורא העולם, הוא ברא כל העולם. ביום שביעי הוא נח. И нельзя ни копать, ни сверлить, нельзя делать ничего того, что делал царь как творец. Он творил и создавал, и нельзя ничего создавать. בדיוק, נכון. אפשר להשתמש במה שיש. Можно использовать то, что уже готовое. Да, עכשיו אני נותן פירוש קצר. Краткое объяснение я вам сейчас даю. Элохим у боре олам. Бог он творец. Шиша ямим у авад ве бара кол олам. Шесть дней он работал и сотворил весь мир. Катув байом шви у шават. Написано, что в седьмой день он почил. Кен. Утош, уто мила шават, шабат. И тот же корень имеет слово забастовка. אז מלאכת עבודה לא תעשו. Работы никакой не делайте. אבל דווקא מלאכה. Именно вот процесс создания чего-то. כל אנשים בבית תכינו אוכל ביום שישי. Женщины все дома приготовьте еду в пятницу. תרגישו את השבת. Почувствуйте субботу. מושהו. Так как она есть. אני חושב שיש כמה דברים היום שזקוקים, צריכים, דורשים את השינויים. Я думаю, что есть сегодня несколько вещей, которые нуждаются в изменении. Келаха. Как постановление. Кен. Ве. אנחנו לא קונים בשבת, לא עושים דברים שגרתיים פשוט. Мы не строим, мы не делаем повседневные вещи в субботу. זה כתוב, מלאכת עבודה לא תעשו. И об этом и написано: работы никакой не делайте. אני גם רוצה להזכיר ששפיכות רוח הקודש. Также хочу напомнить, что излияние Духа Святого. עדיין היה פעמיים בהיסטוריה של הדור האנושי. До сих пор было только два излияния в истории человечества. תמיד מדברים על התעוררות שנובע משפיכת של רוח הקודש. Всегда говорят о пробуждении как результат излияния Духа Святого. Швихат руаха кодеш решена айта баматан тора аль гар Синай. Первое излияние Духа Святого было на горе Синай при даровании Торы. Кол ам Исраэль. весь израильский народ был погружен в этот Святой Дух, потому что написано, весь народ был свят. Не было и не будет в истории всех народов, что весь народ был свят, как один человек. Израиль кен ая. Израиль был в этом состоянии. Когда Бильам митпалел и руце лярер эт аам шелану, у ло яхол, он омер эн кишув. Ху кадош, акол кадош. И когда Валаам молится и хочет проклясть народ, он говорит, что нету ничего грешного в народе, нету колдовства в народе, этот народ свят. Кол аам кадош. Весь народ свят. אם היה לפחות אחד לא קדוש, היה דלת פתוחה לארורה. Если бы хотя бы один не был на тот момент свят, то была бы дверь для проклятия. הוא רצה לקלל ולא יכול. Он хотел проклясть, но не смог. מוגן. Защищен. כן. אז בהר הסיני, במעמד בהר הסיני, היה מתן תורה. И на горе Синае было дарование Торы. וכל העם ישראל היה נדבל ברוח הקודש. Весь народ израильский был крещен в Дух Святой. וכשאנחנו קוראים את הספר שמות, אנחנו רואים שגם היו לפידי אש על כל האדם באותו התקופה. И когда мы читаем книгу Исход, мы читаем о факелах, огнях, которые горели в тот момент. Каждый человек, он был как факел этот. Написано «огненные факелы» на иврите. Почему именно факел? Как он выглядит? Приблизительно вот так. נכון? Так выглядит, да? ואם זה בן אדם? А если это человек? Виктор, слах אותי. Виктор, извините. Уаман. Он художник. כן, ככה. Так выглядит человек, над которым горит. מרחוק. הוא דומה ללפיד. Огонь над головой, и издалека он похож на факел горящий. Особенно вечером. Очень просто. Написано при даровании Торы, израильский народ, он был как факел с огнем. То, что произошло в горнице Марка, сколько людей там присутствовало? 120 איש כתוב זה בברית חדשה. В Новом Завете написано 120 человек. לא יותר. Не более того. כמה היה אנשים במעמד הר סיני? Сколько присутствовало людей при даровании Торы? הרבה יותר. Я думаю, более 6 миллионов. לא, אפילו 5. 5. מספר שמות, בוא נעשה ככה, זה פשוט. מספר שמות, אנחנו יודעים שרק גברים מגיל 20 עד גיל 50 היה כמה, מי אזכיר לי? Давайте посчитаем. В книге Исход написано, что мужчин от 20 до 50 лет 605 אלף היה. Было 605 тысяч. כן. כן, ככה. אם להוסיף עוד אחד, זה יהיה כבר 6 מיליון איש. לא נכון? 600,005. 5. 605 тысяч. Поменять здесь? Да. Окей. ככה? אבל 600. אהה. בסדר. חשוב שאני זוכר דברים רוחניים. Главное помнить духовные принципы. В цифрах можно ошибиться. ותודה שאני בקהל מושכל. Спасибо, что я в ученом окружении. כן, זה בסדר, אנחנו בישראל, כולם חכמים. אפשר לתרגם זה גם. В Израиле все обучены, так что слава Богу. 120 איש ו-605,000 איש. 120 человек и 605 тысяч человек. למה אני משווה ככה? פה גם היו גברים בין 20 ל-50. Почему я сравниваю? В 120 также были мужчины от 20 до 50 лет. גם פה אותו דבר. Здесь также. אז סביר להניח שזה המספר שהיה כאילו נוכחת רוח הקודש עליהם. Поэтому можно предположить, что именно это число людей, на которых присутствовал Дух Святой в тот момент. אבל במתן תורה זה הרבה יותר ממה שהיה בחדר של מרקוס. Но при даровании Торы на Синае, конечно же, это намного больше, чем те люди, которые присутствовали в горнице Марка. כנסייה לא זוכרת על המקרה הזה. Церковь не помнит этот случай. זה הדבר הכי חשוב. Это самое важное. השליחים. Апостолы. זה חשוב, נכון. Это важно, правда. אבל שוויון הזה... Но... Но пропорция... כן. משווה. השווה, תודה. זה דברים שונים לגמרי. Или сравнение, это разные вещи. עכשיו, נביא יואל. И пророк Иоил. הוא אומר על שפיכת של רוח הקודש גם כן. Он говорит о излиянии Духа Святого также. וזה התבצע חלקית בחדר של מרקוס, אבל לא באופן מלא. Частично это произошло в горнице Марка, но не в полной силе. מתי זה יהיה? Когда это будет полностью? הנבואה הזאת של יואל. Пророчество пророка Иоила. צריך להתחבר עם נבואה של זכריה. Должно соединиться с пророчеством пророка Захарии. שאלוהים אומר אני אשפוך את רוח חן ורוח הבכי. Когда Бог говорит, что я пошлю дух умиления и дух плача. וכל ישראל הוא יחזור בתשובה. И весь Израиль покается. כן. אז אנחנו מחכים שזה עוד יהיה. Мы ожидаем, что это произойдёт. עוד פעם. Произойдёт ещё раз. שכל ישראל יבשה. Что весь Израиль спасётся. כמו שכתוב בספר איגרת אל הרומים פרק 11 פסוק 26. Как написано в послании к римлянам 11 главе 26 стихе. Кол Израиль ваша. Весь Израиль спасётся. Мишвихат руах ха-кодеш. Кибли, близ швихат руах ха-кодеш, эн хазарат бешва. После излияния Духа Святого, потому что без излияния Духа невозможно покаяться. Вахшав. Без хаг зе ая. На какой праздник это событие произошло? בחג שבועות. На праздник Шавуот. וזה? А это событие? מתן תורה. Дарование Торы. בחג שבועות. Также на праздник Шавуот. בטוח שפעם שלישית זה גם יהיה בחג שבועות. Я уверен, что в третий раз это тоже будет на праздник Шавуот. ולמה פעמיים זה היה? Почему два раза это было? יש תוכנית בשמיים. Есть план на небесах. הוא נסתר מאיתנו. Он скрыт от нас. אנחנו יכולים להבין רק דברים קטנים. Мы можем понять только маленькие вещи. אבל זה אנחנו רואים, כי זה די בהיר. Но это мы видим, потому что это довольно понятно. ולדעתי, חג שבועות הוא נבואתי בשבילנו. На мой взгляд, праздник Шавуот, он пророчествует для нас. אני רוצה לברך אותנו. Хочу благословить нас. שבחג שבועות אנחנו תמיד נחכה על שפיכת רוח הקודש. Чтобы на праздник Шавуот, мы всегда ожидали излияния Духа Святого. И что мы не мухоним лиот курбан хай весихли венерце ле Адонай шелану. Чтобы мы были готовы быть жертвой живой, разумной и желанной для нашего Господа. Айом ая парашат Шавуа меот хазака. Сегодня было очень сильное парашат Шаво. Ки ма ше ани иванти бен адам, еш арбе анашим роцим лешарет ле Элохим, אבל לא רוצים לעבור את השינויים. Я видел, что есть много людей, которые хотят служить Богу, но не хотят переживать эти изменения. הוא רוצה לשרת. Хочет служить. וגם רוצה לעשן. Хочет и курить. תבחר משהו אחד. Выбери что-то одно. תטהר. Очистись. תזקק את עצמך. Переплавь сам себя. Ото хомер, ото загав, ото кесев. Тот же материал, то же золото, то же серебро. Цура ло матима. Но форма и сосуд не подходит. Лама ки зикук у маф у кило мафрид это тосафот кола лихлух. Потому что переплавка, она очищает металл от примесей разных и добавок. Зикук они хошев ше зе перегонка, да, кен, в, лозухер, эх переплавка? Как переплавка? Атаха. Атаха, батух? Лятих. Натих. Это то же слово. Атаха, зе маше митаэротану. Именно переплавка, то, что нас очищает. Анашим товим, кулям. Все хорошие люди. Аваль ата ло эхо лешарет. Но ты не можешь служить. אתה לא מוכן לתת את עצמך. Ты не готов отдать себя. חג שמח. Радостного праздника. Мы נתפלל. Помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך, אבא. Отец наш Цанер, спасибо тебе, отец. על חן וחסד שאתה נותן לנו. За милость и благодать, которую ты нам даешь. תודה שהקרבת אותנו למזבח ואתה נתן לנו חן וחסד לשרת לך. Спасибо за то, что ты умер на жертвеннике и дал нам возможность служить тебе. תטהר אותנו. Очисти нас. ותעזור לנו תמיד להיות ליד למזבח שלך. И помоги нам всегда находиться возле твоего жертвенника. אנחנו מתפללים ומבקשים כדי לבנות יחסים איתך. Мы молимся и просим, мы хотим построить отношения с тобой, Господь. תעזור לנו, אבא. Помоги нам, Отец. תטהר אותנו. Очисти нас. ותברך את הביתים שלנו. Благослови дома наши. משפחות שלנו. Семьи наши. ואתה תהיה מבורך. Ты будь благословен. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Амен. Аминь. אברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. אמן. תברכו אחד את השני. Благословляйте друг друга.